кубки. Масть кубков указывает на эмоциональную и чувственную сферу. Им соответствует стихия воды и вся гамма переживаний от любви и радости до горя и ненависти. Также кубки указывают на духовный рост и мистические изыскания, так как вода напрямую ассоциируется с подсознанием и интуицией, а еще с творчеством, искусством и фантазиями. Преобладание масти кубков в раскладе говорит о том, что ситуации или вопрошающим движут прежде всего эмоции. Туз кубков. Туз кубков символизирует то первое чувство, которое рождается в человеке при столкновении с новым. Это радостная, благоприятная карта, предвещающая шанс на исполнение желания и связанную с этим полноту чувств. Однако, в отличие от туза жезлов или мечей, этот туз не рекомендует активно вмешиваться в происходящее. Все произойдет само собой, ведь одно из традиционных значений этой карты – дар. Символика карты. Голубь и кельтский крест. В самом верху карты с неба спускается голубь, который держит в клюве круг с крестом внутри. Это кельтский солярный крест. Голубь символизирует творческий дух, вдохновение, а крест, опускаемый в воду, гармонию в чувствах. Источник. Из кубка с щедрыми струями льется вода, символизируя неиссякающий источник жизненных сил. По некоторым версиям, кубок на этой карте – не что иное, как легендарный священный Грааль, чаша вечной жизни. Роса. Капли росы вокруг источника указывают на щедрость получаемого дара. Лилии. Лилии, распустившиеся на воде, символизируют духовную чистоту и красоту. Туз кубков в раскладах. Расклад на ситуацию. Эмоциональный подъем – радость. Обновление, примирение, гармонизация. Исполнение сердечного желания. Расклад на семейные отношения и любовь. Новая влюбленность или новый виток прежней. Взаимность, перспективы крепкого союза. Может указывать на зачатие ребенка. Расклад на работу и финансы. Хорошее материальное положение. Новые перспективы для заработка. Влюбленность в свою работу, профессию. Определение вида магического воздействия. Указывает на приворотные магические воздействия. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Двойка кубков. Традиционные значения этой карты легко читаются сразу. Любовь, союз, гармония. Как и все двойки, она говорит о выборе. И здесь это правильный выбор, сделанный сердцем. Аркан описывает любой вид партнерства при соответствующем запросе. Верную дружбу, творческое сотрудничество, духовное единение. Символика карты. Крылатый лев. Алый крылатый лев здесь олицетворяет одухотворение страсти, высший аспект влечения двух противоположностей друг к другу. Кадуцей. Кадуцей – это жезл Меркурия, вестника богов, который представляет собой жезл, вокруг которого обвиваются две змеи. Две змеи означают мудрость и чувство. Это алхимический символ энергообмена, эволюционного союза, благодаря которому оба его участника будут расти и развиваться. Венки из цветов и листьев. Карта изображает девушку и молодого человека, на головах у которых венки. У девушки лиственный венок, без цветов. Голова юноши украшена венком из роз. Листья без цветов символизируют невинность и чистоту, а розы – это символ чувственности. Дом на горе. Дом на горе – это символ достатка, благополучия, семейного уюта, а также символ безопасности и защищенности. Это то, что создают двое, объединившись. Двойка кубков в раскладах. Расклад на ситуацию. Любовь – становление чувства. Сотрудничество – партнерство. Верный выбор. Расклад на семейные отношения и любовь. Взаимное чувство. Свидание, романтическая встреча. Гармония и взаимопонимание в паре. Расклад на работу и финансы. Совместное имущество, общие ресурсы. Деловое партнерство, слияние компаний. Успешные переговоры, выгодный контракт. Определение вида магического воздействия. Следует вытянуть дополнительную карту. Положительный аркан укажет на отсутствие воздействия. Негативный – на приворотные ритуалы. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу, но его действие будет бинарным, то есть отразится как на ведьме, так и на объекте воздействия. Тройка кубков. Эту карту, как и предыдущую, можно сразу и верно растолковать без труда. Торжество, изобилие, душевное общение, радостное событие. Тройка кубков несет праздничное единение, будь то свидание, дружеская встреча или деловые переговоры. Предвещает удовольствие, чувство удовлетворения жизнью и пир горой. Символика карты. Здравица. Три девушки держат кубки в заздравном жесте. Они провозглашают здравицу. Пожелание счастья, благоденствия и доброго здоровья. Обычай поднимать кубки, наполненные вином, пришел из глубокой древности и может считаться ритуальным действием. Лиственные венки. На головах двух девушек, стоящих к нам лицом, надеты лиственные венки. На одной из них венок из амилы, магического растения. В разных культурах это дерево наделялось схожими мистическими свойствами, дарило здоровье, удачу, отгоняло злых духов и являлось универсальным противоядием. Непокрытая голова. Девушка, стоящая спиной, не имеет венка. Ее голова не покрыта, что символизирует чувство свободы, безопасности и комфорта. Тыква и виноград. Виноград – это символ плодородия. Он указывает на то, что для гадающей женщины наступил благоприятный период для зачатия детей. На это же намекает и тыква, которая символизирует округлый живот беременной женщины. Впрочем, эта беременность может означать вынашивание новой идеи, какого-то творческого проекта. Тройка кубков в раскладах. Расклад на ситуацию. Приятное общение с друзьями, родственниками, единомышленниками. Застолье, праздник, вечеринка. Задуманное дело завершится с пользой для вопрошающего. Цель будет достигнута. Расклад на семейные отношения и любовь. Дружная семья, теплые отношения между родственниками. При благоприятных соседних картах может указывать на скорое заключение брака. Равные, гармоничные отношения в паре. Расклад на работу и финансы. Прибыль от совместных вложений. Повышение, продвижение по карьерной лестнице. Дружный коллектив. Определение вида магического воздействия. Указывать на любовный треугольник и попытку третьей стороны повлиять на ситуацию с помощью магии. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу, но может отразиться не только на объекте, но и на его окружении. Четверка кубков. Главное значение этого аркана – пресыщение. Все четверки в Таро означают стабильность. В четверке кубков эта стабильность выражается в застое, спровоцированном хандрой и унынием. Нежелание двигаться дальше, принимать дары жизни, воспользоваться шансами и недовольство, чаще всего происходящее после изобилия предыдущего аркана – тройки кубков. Символика карты. Дерево. Человек сидит под высоким деревом, прислонившись к нему спиной. Это символизирует, что на самом деле у него есть опора, и положение его в настоящий момент вполне надежно. Рука с кубком. Рука из облака протягивает человеку кубок. Но тот не смотрит на него, разглядывая те три кубка, что уже стоят прямо перед ним, словно не желая видеть предлагаемого дара. Поза закрытости. Человек сидит, скрестив руки и ноги. Это поза максимальной закрытости и нежелание идти на контакт. Персонаж на аркане замкнулся в себе и своем недовольстве. Горы на горизонте. Высокие горные пики на этой карте намекают на те возможности, которые вопрошающий может упустить из-за погружения в хандру. Четверка кубков в раскладах. Расклад на ситуацию. Нечто, вызывающее раздражение, досаду. Апатия, пресыщение, отсутствие мотивации, нежелание что-либо предпринимать. Ценный шанс, который легко упустить. Расклад на семейные отношения и любовь. Скука, нехватка впечатлений, партнеры надоели друг другу. Нежелание вступать в брак или вообще заводить отношения. Разочарование в любви. Расклад на работу и финансы. Ровный, стабильный доход без перспективы к росту. Скучная, надоевшая работа. Неумение грамотно планировать расходы. Определение вида магического воздействия. Остуды и отвороты. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Пятерка кубков. Пятерка кубков указывает на потери и моральные терзания. Однако печальная ситуация по ней разворачивается скорее в сознании вопрошающего, нежели в реальности. Как и предыдущий аркан, пятерка кубков говорит о чрезмерной зацикленности на собственных страхах и меланхолии, а также о нежелании поднять голову и увидеть те возможности, которые открыты. Символика карты. Черный плащ. Склонившая голову фигура на карте облачена в черный траурный плащ. Человек оплакивает потерянное, то, что вылилось из трех опрокинутых кубков. Жидкость, которая вылилась из них, красного цвета, намекающего на серьезность переживаний и болезненные чувства. Пара кубков. Однако за спиной персонажа стоят два кубка, указывая на то, что не все, что он оплакивает, в действительности потеряно. Замок на горе. Замок – это символ грядущего благополучия. Традиционно карту связывают с наследством, со скорым получением прибыли или дара судьбы. Мост. Мост символизирует легкий переход от страдания к радости. Путь открыт, переправа надежна. Осталось только сделать шаг вперед. Пятерка кубков в раскладах. Расклад на ситуацию. Эмоциональные переживания, душевная боль, зацикливание на печали. Дар, который ждет впереди, из разряда «никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь». Помехи в делах, крушение планов. Расклад на семейные отношения и любовь. Разочарование в партнере. Уязвимость, ожидание большего в отношениях. Обида, горечь и разочарование. Расклад на работу и финансы. Финансовые потери, бесполезные траты. Получение наследства или иная прибыль, которая сопряжена со сложными эмоциональными ситуациями. Несостоявшиеся проекты, срыв договоренностей. Определение вида магического воздействия. При магических чистках указывает, что негатив снят не полностью. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу, но отразится на всем окружении объекта. Шестерка кубков. Эта карта предсказывает период радости, процветания и наслаждения жизнью. Все шестерки в Таро несут с собой движение, но в случае шестерки кубков это движение не в будущее, а в прошлое. Это аркан, по которому черпают силу и вдохновение от возвращения к счастливым воспоминаниям, воссоединению с тем, что казалось потерянным по предыдущей числовой карте. В энергии шестерки кубков преобладает чистая детская радость и понимание того, что счастье есть. Символика карты. Дети. На карте изображены двое детей, мальчик и девочка. Они символизируют чистую радость и искреннюю дружбу, умение наслаждаться моментом и находить счастье в простых вещах. Пятилепестковые цветы. Кубки в этой карте представляют собой вазы с необычными цветами, похожими на звезды. Звезда – символ света и надежды. Город. Город на карте шестерки кубков изображен очень подробно. Здесь есть и жилой дом, надежный, каменный, с черепичной крышей и мансардой. И башня, которая символизирует твердую власть, закон и порядок. Это атмосфера надежности и безопасности. Стражник. На заднем плане слева мы видим часть фигуры стражника. Он почти незаметен и сливается с серой плиткой дороги. Но его незаметное присутствие тоже указывает на то, что мир этого цветущего городка защищен. Шестерка кубков в раскладах. Расклад на ситуацию. Встреча со старыми друзьями или воссоединение семьи. Корень ситуации кроется в прошлом. Расклад на семейные отношения и любовь. Возвращение давнего чувства. Любовь из прошлого. Крепкие отношения, проверенные временем. Возможность появления ребенка в паре. Расклад на работу и финансы. Рост качества жизни и благополучия. Возможность реализовать творческий потенциал. Стабильный доход. Определение вида магического воздействия. Магического воздействия нет, либо может указывать на неудачные его попытки. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Семерка кубков. Карта фантазий, снов и иллюзий. Крайне благоприятна для людей, занимающихся творческой работой. Писателей, художников, фотографов, дизайнеров и прочих, создающих искусство из образов подсознания. Однако в раскладах на события, напротив, указывает на чрезмерную увлеченность воображаемым и неспособность выбрать из множества вариантов. Символика карты. В семи кубках находятся семь символов. Каждый из них означает желание, важную жизненную сферу или цель. По другой теории, это семь ступеней алхимического преображения, стадии, через которые человек проходит на пути обретения тайного знания. Черный силуэт перед ними замер в раздумьях. Считается, что автор колоды изобразил на семерке кубков самого себя. Человеческая голова. По одной из версий, голова в первом кубке символизирует любовь и желание найти идеального партнера. Фигура в балахоне. Во второй чаше фигура, скрытая балахоном. От нее исходит сияние. Это символ духовного прозрения и опасности впасть в гордыню, обретя его. Змея. Змея чаще всего трактуется как коварство и эгоизм. Желание поступать по-своему, даже если приходится действовать из-под тишка. Замок. Замок – символ богатства, стабильности, защищенности. Это свойственное каждому человеку стремление к власти и комфорту. Драгоценности. Пятый кубок наполнил жемчужинами и драгоценными камнями. Богатство материальное или духовное также является целью любого человека. Венок. В шестом кубке находится лавровый венок. Однако кубок, в который он помещен, помечен изображением черепа. Символ указывает на то, что слава приходит и уходит, и тратить жизнь ради нее не самый лучший выбор. Дракон. Дракон здесь олицетворяет гордыню и гнев. Художница Памела Смит упоминала, что поместила его на карту, чтобы подчеркнуть неизбежность зла, которые несут за собой эти чувства. Семерка кубков в раскладах. Расклад на ситуацию. Ложные надежды. Нестабильность ситуации. Успех при творческом подходе. Расклад на семейные отношения и любовь. Романтические фантазии и мечты, которым далеко до реальности. Идеализация партнера. Неопределенность в чувствах. расклад на работу и финансы. Мошенничество, теневые сделки, обман. Бездумные, пустые траты. Удачные творческие проекты. Определение вида магического воздействия. Магического воздействия нет. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Восьмерка кубков. Эта карта может вызывать затруднения при толковании. Все дело в ее крайней неоднозначности, полярности значений, на которые прольют свет дополнительные или соседние карты расклада. Восьмерка – число трансформации. С одной стороны, этот аркан указывает на успешный подъем к новым высотам, а с другой – мучительный отказ от того, к чему привязана душа. Символика карты. Посох. Посох – надежная опора в пути. Здесь он олицетворяет решимость человека ступить на новый путь. Затмение. Затмение в ночном небе символизирует некий роковой, переломный момент. Конец одного цикла и начало другого, но при этом отсутствие равновесия в конкретно событийной точке. Такие астрономические явления, как затмение, с древности вызывали у людей тревогу и ощущение опасности. На изображении видны две фазы Луны. Первая четверть и полнолуние. Может, человек передумает на половину пути и вернется. Или уйдет совсем, отрежет себя из прошлого навсегда. Этот момент еще не предопределен. Горы. Горы впереди указывают на неясность пути. Решение двинуться в путь принято, но того, что ждет впереди, еще не видно. Цель может вызывать страхи и сомнения. Восьмерка кубков в раскладах. Расклад на ситуацию. Конец безвыходной ситуации. Посвящение – новая ступень духовного развития, в том числе магическая или религиозная. Отказ от прежних планов, образа жизни, выход из зоны комфорта. Расклад на семейные отношения и любовь. Нет смысла держаться за отношения, развития не будет. Разочарование в партнере, отсутствие теплых чувств. Уход, расставание. Расклад на работу и финансы. Сложный и медленный путь к цели. Застой в делах. Безнадежное предприятие. Определение вида магического воздействия. Воздействие на тоску, алкоголизм, закрытие дорог. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Девятка кубков. Это карта единоличного богатства, как материального, так и духовного. Девятка кубков говорит об удовольствиях, наслаждении жизнью, самоудовлетворенности. Выпадение девятки кубков в раскладе означает прекращение бед и наступление счастливого периода. Символика карты. Девять кубков. Девять кубков стоят на возвышении. Они все в одном месте, ни один не опрокинут, все полны. Это символ абсолютной полноты жизни. Все сферы – телесная, духовная, эмоциональная – наполнены и здоровы. Также девять кубков указывают на отличное финансовое положение, стабильность и защищенность. Купеческий тюрбан. На голове сидящего человека – тюрбан, который носили средневековые купцы. Это указывает на богатство и успешность. Закрытая поза. Руки человека сложены на груди. Это поза закрытости, незаинтересованности во внешнем мире и намекает на эгоцентризм в удовлетворении жизнью. Девятка кубков в раскладах. Расклад на ситуацию. Исполнение желаний, удовлетворение достигнутым, личный успех. Самодостаточность. Удовольствие – праздник для самого себя. Расклад на семейные отношения и любовь. Сердечная привязанность, полнота чувств в паре. Гармония, любовная страсть, приятно проведенное время вместе. Расклад на работу и финансы. Прекрасное финансовое положение, через край, с избытком. Удачные вложения, инвестиции и накопления. Успех в карьере, триумф, победа над конкурентами. Определение вида магического воздействия. Магического воздействия нет. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Десятка кубков. Десятка кубков предвещает огромное семейное счастье, здоровье всех членов семьи и удовольствие от общения с родными людьми. Центральные персонажи на ней – отец, мать и двое детей, сын и дочь. Равенство по числу у мужчин и женщин здесь не случайно. Это говорит о приходящей в жизнь гармонии. Аркан считается индикатором домашнего очага и своим появлением в раскладе прогнозирует единение и любовь. Счастливое завершение любой ситуации. Символика карты. Радуга. Радуга очень красива. Она радует глаз переливами цвета и украшает небеса. Настоящее чудо природы, которому в мифологии приписываются волшебные свойства. Радуга и мост между небом и землей. И указывает на спрятанные сокровища. И предвещает хороший урожай. Деревья и река. Наполненный покоем и радостью деревенский пейзаж. Здесь и есть река, и сады, и зеленые холмы. Говорят сами за себя. Настало время благоденствия. Дом. Среди деревьев прячется уютный дом, символизируя крепкую основу для счастья. Дети. Танцующие дети призывают радоваться моменту и не скрывать своих чувств. Объятия. Мужчина обнимает женщину, и оба они приветствуют день. Душевная и физическая близость этих двоих задает посыл всей карты. Десятка кубков в раскладах. Расклад на ситуацию. Исполнение желания, счастливое завершение ситуации. Брак по любви. Семейный праздник, радость, благополучие. Расклад на семейные отношения и любовь. Карта указывает на взаимную любовь. Возможно, скорое появление детей в паре. Полная удовлетворенность отношениями. Расклад на работу и финансы. Покупка недвижимости. Торжество в честь успешного окончания проекта. Совместный бизнес с членами семьи. Определение вида магического воздействия. Комплекс приворотных воздействий. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Паж кубков. Свежие чувства, новые знакомства, волнующие известия. Эта карта несет с собой добросердечный, дружеский или любовный импульс, искреннее расположение. Может указывать на молодого человека или девушку. Часто в раскладах выпадают ответы на вопросы о детях, младших братьях или сестрах, кого-то юного, к кому эмоционально привязан вопрошающий. Символика карты. Рыба. Из кубка, который держит паж, выглядывает рыбка. Это символ бессознательного, воплощение тех глубин личности, где таятся древние инстинкты и записано знание тайн Вселенной. Рыба указывает на необходимость самопознания, медитации, погружения в себя. Познаешь себя – познаешь мир. Лилии. Одежда пажа украшена лилиями. Это символ духовной чистоты и юности. Скалы и море. За спиной пажа волнующее море, которое бьется о скалы, намекая на несдержанность и эмоциональность. Красная нижняя одежда. Под туникой у персонажа на карте – красная нижняя рубашка и чулки. Это символы страстности и несдержанности, присущей юности. Паж кубков в раскладах. Расклад на ситуацию. Приятная встреча, доброе знакомство. Подарок, хорошая новость. Творческий порыв, вдохновение. Расклад на семейные отношения и любовь. Приглашение на свидание. Признание в любви. Проявление сочувствия и сопереживания со стороны партнера. расклад на работу и финансы. Чрезмерная доверчивость, неумение распорядиться деньгами. Предложение сотрудничества. Творческая работа. Определение вида магического воздействия. Приворотные воздействия. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Рыцарь кубков. В отличие от предыдущих, этот рыцарь не торопится. Его конь шагает медленно и гордо, словно красуясь. Карта предвещает период, не отягощенный сложностями. Приятное общение, романтический интерес и удовлетворение эмоциональных потребностей. Символика карты. Крылатый плюмаж. Это символ стихии воздуха, который здесь проявляется как творческая одаренность и высокие идеалы. Красные карпы. На сюрко рыцаря изображены красные карпы. Это символ плодородия и плотских утех. Рыбы очень плодовиты. Они мечут икру с миллионами икринок. Обычно изображение карпа дарили молодоженам, чтобы они крепче любили друг друга и не уставали от любовных игр. Конь серой масти. Конь серой окраски на аркане означает свободу от предубеждений. Цветущие горы. Цветы на камнях – это символ целительной энергии любви и творчества. Рыцарь кубков в раскладах. Расклад на ситуацию. Приятный гость, общение, флирт. Действия вопрошающего диктуются чувствами. Сближение, примирение, верный союзник. Расклад на семейные отношения и любовь. Эмоционально насыщенная связь. Путешествие с возлюбленным, совместный отпуск. Признание в любви. Расклад на работу и финансы. Скорое поступление денег. Выгодное предложение. Творчество и артистизм в работе. Определение вида магического воздействия. Регулярные приворотные воздействия. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Результат проявится наилучшим образом. Королева кубков. Эта карта символизирует мир и гармонию в отношениях. Чувственность, заботу, проявление любви и нежности. Аркан может указывать на психотерапевта, врача или просто мудрую опытную женщину. Несет в себе материнскую энергетику, успокаивающую, питающую и защищающую. Тесно связан с интуицией и практиками прорицания. Символика карты. Херувимы химеры. Трон королевы кубков украшен необычными существами. С одной стороны, они напоминают ангелов, которых можно встретить на религиозных изображениях. С другой стороны, это химеры, наполовину дети, наполовину рыбы. Дети они потому, что королева кубков несет в себе материнскую энергетику, заботится об окружающих, как мать заботится о своих детях. А нижняя рыбья часть говорит о глубинах души и подсознательных импульсах. Сам трон королевы увенчан морской ракушкой, акцентируя связь аркана с водной стихией. Закрытый кубок. В руках королева кубков держит необычный кубок, закрытый крышкой. Это намек на мистические тайны, которые ей подвластны. Плавник. Выступающая из-под платья нога похожа на рыбий плавник. Это не случайность. Аркан королевы кубков родственен по энергетике с жрицей и луной. Женщина на изображении – ипостась природы и олицетворение водной стихии. Волшебное создание, пришедшее из мира снов и грез. Одежды цвета моря. Мантия и платье на королеве кубков – цвета моря. Про матери всего живого. Королева кубков в раскладах. Расклад на ситуацию. Отдых, творческие мероприятия. Помощь со стороны старшей женщины. Медитации и магические практики, связанные с предсказанием и подсознанием. Расклад на семейные отношения и любовь. Искренние и глубокие чувства в паре. Сильная эмоциональная привязанность. Заботливый и внимательный партнер. Расклад на работу и финансы. Интуиция поможет добиться успеха в задуманном деле. Финансовая помощь со стороны. Определение вида магического воздействия. Приворотные воздействия, совершаемые ведьмой. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Король кубков. Традиционное значение этой карты – мудрый совет, поддержка и утешение. Достижение эмоциональной стабильности, связь с семьей, привязанность к дому и родным местам, поддержка близких. Может указывать на значимую в жизни вопрошающего фигуру, проявляющую заботу. Нередко становится сигнификатором любящего мужчины. Символика карты. Золотая рыба. На груди короля кубков золотая цепь с медальоном в виде золотой рыбы. Рыба символизирует глубины подсознания и указывает на необходимость самоанализа, самопознания. Золотая рыба говорит о том, что человек уже достиг состояния духа, когда его душа становится золотой, то есть сияющей и добродетельной. Жезл. Жезл короля кубков украшен растительными мотивами и расширяется кверху, напоминая кубок. Это символ власти над эмоциями. Король признает важность чувств, но держит их в руках, не позволяя им управлять его жизнью. В то же время чувства – это хранилище жизненных сил, и они нужны каждому человеку. Голубая одежда и обувь. Как и королева, король кубков облачен в голубые одежды, символизирующие первозданную водную стихию, дающую жизнь. Море. Король кубков – это одна из тех редких карт, где не изображена земля. Трон короля кубков стоит на водной глади. Это значит, что он обладает полной властью над областью чувств и эмоций. Эмоциональная сфера безгранична, как море. В ней скрываются как золотые рыбки, так и ужасающие чудовища. Но дух властвует над всем этим, не позволяя внутренним монстрам выйти из моря подсознания на сушу реального мира. Король кубков в раскладах. Расклад на ситуацию. В нужный момент будет оказана поддержка. Загаданный человек испытывает к вопрошающему чувства. Ситуация благоприятна, можно быть уверенным в выбранном пути. Расклад на семейные отношения и любовь. Богатство и глубина чувств. Человек стремится к эмоциональной связи. Романтический период, свидания и подарки. Расклад на работу и финансы. Финансовое благополучие. Работа в удовольствие. Совет планировать траты умом, а не поддаваясь эмоциям. Определение вида магического воздействия. Магического воздействия нет. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу.